9. Процессия двигалась медленно из-за бремени гроба. Разворачивавшийся перед ними бескрайний холмистый пейзаж становился все зеленее, покрытый травой, растениями, кустами, что прорывались там-сям в хаотичном буйстве, и купами деревьев, отягощенных густыми листьями и ветвями. Кругом не было ни души. Лишь раз навстречу попался мужчина на велосипеде. При виде процессии он замедлил ход и остановился на обочине. Только крохотные, невесомые белые бабочки порхали вокруг, словно в замедленной съемке, сновали в траве. Кришан 7 часов добирался на поезде из Коломбо до Килиночи. Потом 3 часа на двух автобусах до деревни Рани. По прибытии в ее дом ему показалось, что он заехал в самую глубь северо-востока. Но сейчас, дойдя до конца деревни и очутившись среди этих нежданных просторов, на проселке вдали от любого шоссе, он невольно почувствовал себя так, будто попал в необъятную глушь, в места, которые не отыскать ни на одной карте, которых не коснулась ни одна историческая хроника. Однако эти места отчего-то выглядели знакомыми, словно он бывал здесь во сне или же в прошлой жизни. Кришан по-прежнему был в самом хвосте процессии. Шедшие впереди человек 20-30 двигались молча, неспешно, глядели себе под ноги или на дорогу впереди. Барабанщики, шагавшие сразу за гробом, выбивали негромкую дробь. Но она лишь подчеркивала окружающую тишину. В тесном закрытом пространстве домика Рани, в пределах аккуратного, огороженного ее сада, Кришана переполняли чувства, ошеломляли причитания и стук барабанов, вид гроба и обступивших его людей. Теперь же, под раскинувшимся над ними предвечерним открытым небом, эти ощущения оказались ему мелкими, даже ничтожными, словно средь этих просторов и по сравнению с их широтой они обратились в ничто. Избавившись от ощущений, объединявших его с прочими присутствовавшими на похоронах, Кришан вернулся к собственным мыслям, вспомнил, кто он такой. Впереди, чуть поодаль, рельеф становился ровнее. По левую сторону от проселка тянулась мерцающая поверхность, отражавшая бледное золото неба. Бабочки встречались все реже, их сменили более юркие, стремительные стрекозы. Мерцающая поверхность вблизи оказалась огромным озером. Ближние ее берега поросли папоротниками и высокой травой. Дальних было не разглядеть. Они сливались не то с холмами, не то с облаком на горизонте. Трудно сказать, было ли это озеро естественного происхождения или все-таки пруд, вырытый в старину по приказу царя или военачальника. За давностью лет такие пруды сделались неотъемлемой частью экосистемы. Но чем дольше Кришан глядел на озеро, его спокойные мирные воды с тихим плеском набегали на берег, тем сильнее в нем крепло чувство, что он уже был здесь, проходил по этой дороге, сиживал на берегах этого самого озера. Таких больших водоемов на северо-востоке Шри-Ланки не так, чтобы очень много, и Кришан это знал, а потому достал телефон, чтобы найти озеро на картах Гугла, но толку из этого не вышло, поскольку сигнала не было. Кришан подумал, что, наверное, проезжал мимо этого озера в одной из командировок, когда работал в Джафне. Однако он точно помнил, что прежде не был в деревне Рани. Да и в этих краях тоже бывал нечасто. Можно было спросить у кого-нибудь из шагавших рядом, как называется озеро. Но они, казалось, его словно не замечали, погруженные в свои мысли, и спрашивать было неловко. Кришан то и дело невольно поглядывал на озеро, как на лицо, которое где-то видел, но где именно, отчего-то не помнит. И лишь когда заметил камыши, торчавшие на мелководье, у него в голове словно бы что-то щелкнуло и вмиг прояснило. Он с удивлением осознал, что помнит озеро не потому, что был здесь, а потому что видел его в интернете, в документальном фильме, который смотрел несколько лет тому назад в Дели. Фильм этот Кришан пересматривал раза 2 или 3, и потом еще несколько месяцев не мог выкинуть из головы. Кришан нашел его на Ютьюбе в ту пору, когда ему не давала покоя прочитанная недавно история Кутимани. В ту пору, когда его внимание привлекали не столько травмы конца войны, сколько чаяния ее начала. Фильм, название которого Кришан уже не помнил, длился не более часа, И хотя сняла его режиссер то ли из Дании, то ли из Норвегии, не разберешь, то ли еще из какой североевропейской страны, в нем не было ни фальшивого добродушия, свойственного многим европейским, и в особенности британским документальным фильмам о насилии и страдании в бывших колониях, ни праведности и всезнайства, так легко возникающих в подобных материалах. Сюжет фильма строился на жизни 24-летней Тхаршики. Кришан живо ее запомнил. На момент съемок она была активной участницей «Черных тигров», элитарного подразделения «Тотти». «Черных тигров» боялись как никого. Они тщательно и дотошно готовили и совершали теракты от убийств политических деятелей и взрывов в общественных местах до небольших, но разрушительных атак на правительственные войска и военно-морские базы. Наблюдая за тем, как Дхаршика говорит и как держится в фильме, Кришан с предельной ясностью видел в ней нечто такое, что роднило ее с элитарным подразделением террористов-смертников. В некотором смысле эта роль была предначертана ей свыше, и не только потому, что Дхаршика была поразительная красавица. Точеные, почти величественные черты, сияющая смуглая кожа, но и из-за проницательного строгого взгляда, уверенности в осанке, убежденности в голосе, когда она рассуждала о зверствах ланкийских властей и своей готовности сражаться и умереть, защищая народ. Таких, как она, некогда были тысячи. Но, слушая ее рассказ, Кришан невольно задавался вопросом, откуда она взялась, как стала такой, какой стала, какие жизненные события, какие личные склонности направили ее на путь, столь отличный от того, которые выбирают ее ровесники и ровесницы. Путь, очевидно, ведущий к смерти, а, следовательно, и полному исчезновению сознания. Однако она, тем не менее, шла этим путем с такой легкостью и спокойствием, точно ей не терпелось скорее дойти до конца. По словам ее матери, с дочерью они не были близки, и эта тема, насколько запомнил Кришан, в фильме была одной из центральных. Когда разразилась война, Тхаршике было всего 2 года. Их семья обитала в Джафне и с первых же дней очутилась в гуще боев, так что самые обычные бытовые заботы для них были сопряжены с большим риском. Стычки между правительственными войсками и тиграми вспыхивали так внезапно, что родным Тхаршике зачастую приходилось, бросив дела, мчаться в укрытие. Даже если сражений не было, солдаты все время патрулировали деревни и под предлогом досмотра на блокпостах лапали девушек и женщин, из-за чего те старались не выходить из дома. В детстве Тхаршика была очень привязана к старику-священнику из соседней церкви, рассказывала перед камерой ее мать. Во время молитв и богослужений старалась усесться поближе к нему, а если он в чем-то нуждался, всегда старалась помочь. Тхаршика с детства решила, что станет монахиней, печально добавила ее мать, посвятит жизнь Деве Марии. В следующем эпизоде Тхаршика стоит перед руинами разбомбленной церкви. Авторы фильма, очевидно, спрашивают ее об этой забытой паре ее детства, и Тхаршика пространно рассказывает о том, что, навидавшись зверств, поменяла планы. В частности, вспоминает случай, как военные во время боев вели по церкви артиллерийский огонь, несмотря на то, что в ней прятались мирные жители. И потом внутри храма, рядом с упавшим крестом, высились горы трупов. Тхаршика нервничала, рассказывая об этом, но все же владела собой, лишь изредка ладонью смахивала слезу, точно отгоняя муху. А после заговорила о том, что христианство де учит подставить другую щеку, но если Бог радеет о справедливости, как же он допустил, чтобы в его доме творилось такое? Из-за этих-то соображений Тхаршика обратилась от Бога к тиграм, к их верховному главнокомандующему, но примечательно, что новое увлечение не заставило ее отвернуться от Девы Марии. Тхаршика по-прежнему при первой возможности заходит в старую церковь, о чем буднично рассказала авторам фильма, подолгу просиживает перед уцелевшей одинокой статуей Богородицы и часами изливает ей душу. «Несомненно, на решение девочки вступить в ряды тигров повлияло все пережитое», — рассказывала ее мать. Но сбежать из дома Тхаршику понудила гибель отца. Он служил в Джафне, на почте близ главной автобусной станции, и погиб вместе с еще 24 несчастными, когда правительственные войска однажды утром сбросили на центр города бомбу. «Одни дети сумели пережить боль и горе, вызванные этим событием», — пояснила мать Тхаршики. «Другие же так и не вернулись к нормальной жизни». Дочь ее относилась ко второй категории. И вскоре после первой годовщины смерти отца, Тхаршики тогда было лет 12-13, она тайно ушла из дома. Из фильма неясно, в качестве кого ее приняли тигры. Может, просто как подопечную организованного ими сиротского приюта. Может, она работала на добровольных началах в какой-то из множества их невоенных организаций. А может, ее сразу отправили проходить курс боевой подготовки на какой-нибудь секретной базе. Ясно одно. Годам к 20 Тхаршика уже служила в женской боевой части, и в конце концов ее отобрали в «Черные тигры». Вакансий там было мало, а попасть туда грезили многие. После того, как Тхаршика убежала из дома, призналась ее мать, не без смущения, со смесью гордости и печали, они почти не общаются, видятся очень редко, лишь когда дочери удается вырваться в увольнение. Да и то ненадолго. Мать слышала, что дела у дочери идут отлично, что храбрость и дарование снискали ей уважение командиров и сослуживцев. Но мать понятия не имеет, изменилась ли дочь как личность, и если да, то насколько и в чем, молится ли она, как прежде. Тхаршика? С ней авторы фильма, видимо, беседовали где-то неподалеку от ее базы. Отзывалась о матери без особой сентиментальности, точно о дальней родственнице, умершей давным-давно. И слушая ее рассказ, Кришан подумал, что после смерти отца Тхаршики отношения матери и дочери, наверное, дали трещину. Девочка за что-то обиделась на мать, которая после гибели мужа поднимала детей одна. Нарочитое равнодушие, какое Тхаршика выказывала перед камерой, подчеркивало ее образ закаленного жизнью бойца. Образ этот до известной степени повторяла ее лучшая подруга Пухал, вторая главная героиня фильма, но ее поведение лишь оттеняло их несхожесть. Пухал служила с Тхаршикой в одном подразделении. Ей было 24, такого же роста, но изящнее сложена, движение и голос мягче. Пухал тоже охотно щеголяла стойкостью и закалкой, но на вопрос автора фильма отвечала дольше, зачастую с запинкой. И это перечеркивало образ уверенной в себе девушки. Вдобавок Пухал с готовностью рассуждала о своей уязвимости, чего ее подруга не могла или же не хотела. На протяжении 7 лет они не расставались ни на день, и в мгновение обыденной жизни, показанной в фильме, было видно, как им легко и уютно друг с дружкой. В одном из эпизодов подруги, у обеих какой-то высокий дан в карате, рано утром затеяли спарринг, а после отжимались на 3 пальцах, параллельно в одном темпе. В другом эпизоде Пухал, стоя за спиной Тхаршики, расчесывала ей красивые, непослушные, растрепанные волосы, после чего почти с материнской нежностью и заботой заплела ей 2 аккуратные косички. В совместных интервью девушки с удовольствием подыгрывали друг другу. Бравада Тхаршики против задумчивости Пухал. А когда Тхаршика пошутила, мол, американское правительство подарило нам танк, на самом деле американцы подарили его ланкийской армии, а тигры захватили в бою, Пухал пожурила ее как маленькую за легкомысленное отношение к потерям, понесенным в борьбе за танк. В эпизоде, сильнее всего поразившем Кришана, девушки по очереди рассуждают о действиях черных тигров, которые, по словам Пухал, выполняют большие задания силами очень маленьких, однако высокопрофессиональных боевых групп, вместо того, чтобы давить врага численностью, как делают обычные тигры. А задачи им сообщали заблаговременно, после чего они несколько месяцев проходили подготовку с учетом ее специфики. Место, времени, года и суток, а также объекта – военного, политика или гражданского лица. На задание их отправляли с прикрепленными к груди противопехотными минами «Клеймор». С их помощью террористки либо уничтожали цель вместе с собою, либо, если цель удавалось уничтожить иными средствами, по выполнении задания подрывали себя, чтобы не попасть в плен к правительственным войскам и не подвергнуться пыткам. Каждая служащая их подразделения мечтала о том, чтобы очередное задание поручили именно ей, сообщила Тхаршика. Каждая умоляет, чтобы выбрали ее, поэтому членов отрядов определяют с помощью жребия, чтобы никто не жаловался, что его несправедливо обошли. Заданий успешных или нет, черные тигры живыми не возвращаются, и никто из них не ожидает, что вернется живым. Вступая в черные тигры, смерти уже не боишься, пояснила Пухал. Постепенно учишься принимать как должное неизбежность своей кончины. Это, разумеется, справедливо для всех тигров. Но черные тигры отличаются от обычных тем, что если обычный тигр из-за превратности войны может погибнуть в любую минуту, боец черных тигров заранее точно знает, где, когда и как именно он погибнет. Гибель его готовят за несколько месяцев, как только отдадут задание. Гибель планируют, и в процессе подготовки он бесконечно прокручивает ее в голове. Кришана поразил тон, каким Пухал высказала это соображение. Так, словно для нее одно из преимуществ черных тигров заключается в том, что твоя смерть целиком в твоих руках. Возможно, к этому соображению примешивалась бравада, но Пухал явно утешала себя мыслью о том, что смерть можно спланировать и проконтролировать, что это событие, определяющее всю их жизнь, способное настичь в любую минуту, а следовательно, являющееся постоянным источником сомнений и тревоги, что это событие можно выбрать самой, а не ждать, пока тебе его навяжут. Обе девушки так рассказывали о процессе своей подготовки и будущем задании, что Кришан осознал, они не только не боятся умереть, но даже хотят этого. Можно сказать, ждут с нетерпением, словно верят, что, умерев, родятся вновь среди народа, за который отдали жизнь, словно народ, за который они сражались, представлялся им чем-то вроде рая, словно со смертью их настоящая жизнь не закончится, а начнется. Эпизод, снятый на озере, мимо которого как раз проходила их похоронная процессия, запомнился Кришану как кульминация фильма. Начался он с того, что Дхаршика и Пухал в камуфляжной форме сидели на берегу, смотрели на воду и силились разглядеть, что же там, на другой стороне озера, облако или горы. Вероятно, девушек спросили, нравится ли им воевать, потому что Дхаршика кивнула и призналась с улыбкой, что стоит ей зажмуриться, как перед глазами ее плывут картины боев. «Мне часто снится, как я сражаюсь», — продолжала Дхаршика. Оторвала листок сросшего рядом кустика и принялась отщипывать от него кусочки. «Мне часто снится, что враг приближается. Я пытаюсь стрелять, но заклинила автомат. Или стреляю, а вражеские солдаты все равно наступают, как ни в чем не бывало. Шагают вперед, как зомби, хотя я разрядила в них несколько магазинов». «Разумеется, это просто сны», — добавила Дхаршика после недолгой паузы. Достала из-под одежды стеклянный пузыречек на шнурке, висевший у нее на шее точно кулон, и добавила. «Нас не возьмут живыми. У нас всегда с собой цианид. И что бы ни случилось, мы можем раскусить капсулу, дабы избежать плена». «Правда, если ее нечаянно раскусить во сне», — сказала Дхаршика, покосилась на Пухал и рассмеялась, — «тогда крышка, уже не проснешься». Пухал объяснила, что капсулу следует раскусить во время боя или на задании, раздавить пузыречек зубами, чтобы осколки стекла порезали тебе язык, цианид проник в кровь и мгновенно убил. «Если же ослабеешь от раны, не сможешь как следует раскусить капсулу, нужно разбить пузырек и капнуть цианид в рану. Этого хватит, чтобы яд подействовал». Девушки рассуждали о капсулах с цианидом как о фамильной реликвии, которую с таким вот строгим напутствием передают из поколения в поколение, как о заветной памятке предков и самобытности. И слушая, как они с благоговением рассказывают об этом, Кришан не мог отделаться от ощущения, что Дхаршика и Пухал обращаются к камере уже из другого мира. Потом девушек, видимо, спросили, что для них значит дружба. Пухал отвернулась от камеры со смущенной улыбкой и застенчиво взглянула на Дхаршику, а та в ответ рассмеялась. Судя по их улыбкам, они никогда это не обсуждали, быть может, потому что в таких вопросах поступки важнее слов, а может, неумолимо надвигающийся час их кончины в образе неизвестного пока что задания обесмысливал все разговоры о взаимоотношениях. «Дружить, — признались девушки, серьезно глядя в камеру, — для нас означает разделять чувства друг друга. То есть делиться друг с другом радостью и печалью, помогать и поддерживать, насколько это возможно. Хотя, разумеется, мы готовы к тому, что, возможно, придется расстаться, — поспешили добавить девушки, — если одну из нас переведут в другое место». Затем разговор с дружбой перешел на измену. Техчайшее преступление, которое только может совершить тигр, и за которое карает смертью. Кришан это знал, даже если доказательств недостаточно. Обе девушки принялись оправдывать строгость такого наказания. Объяснили, что тигры сражается за благо народа, и если некий предатель, разгласив секретные сведения, подвергнет их общее дело опасности, то лучше пристрелить предателя, чем поставить под угрозу движение и народ. А если мне скажут, словно бы невзначай, добавила Дхаршика, глядя в камеру, если мне скажут, что Пухал предала наше дело, и тому есть веские доказательства, у меня не дрогнет рука пристрелить лучшую подругу. Правда, когда она это говорила, на ее лице мелькнула тень сомнения. Точно Дхаршика сама удивилась словам, сорвавшимся с губ. Девушка замолчала, отвернулась от камеры, будто ляпнула наобум. Ей нужно лучше обдумать гипотетическую ситуацию, о которой она высказалась. Дхаршика уставилась на камыши, чуть погодя вновь повернулась к камере, кивнула серьезным видом, словно подтверждая истинность своего первого побуждения, и повторила, что пристрелила бы Пухал, если бы та предала их дело. Пухал, не сводившая взгляда с озера, повернулась и посмотрела на Дхаршику, а та уставилась вдаль, чтобы не встречаться глазами с подругой. Повисло длительное молчание. Было слышно лишь, как вода плещет о берег, да тихонько гудят стрекозы. Дхаршика все общипывала листья растущих рядом кустов, рассеянно разглядывала, рвала на мелкие кусочки и бросала на землю. Наконец заговорила Пухал, отвечая на сказанное Дхаршикой. «Обо всем, что мы делаем, в конце концов узнает Верховный», — заявила она. «Если мы сделаем что-то хорошее, Верховный об этом услышит. Если мы сделаем что-то плохое, Верховный об этом услышит. И если мы совершим измену, Верховный тоже об этом услышит. И если Верховный подтвердит, что Дхаршика действительно совершила измену, казнить ее, скорее всего, поручат кому-то другому. Ежели по какой-то причине сделать это придется Пухал, она пристрелит Дхаршику, повинуясь приказу». Тут Пухал ликующе улыбнулась, словно гордилась тем, что ради общего дела тоже готова убить лучшую подругу. Почесала кончик носа, нахмурила брови, отвернулась. Лицо ее приобрело раздраженное выражение, хотя трудно было сказать, на кого досадовала Пухал. На оператора ли, снимавшего эту сцену? На подругу ли? Ведь та первая, не моргнув, заявила, что у нее не дрогнет рука пристрелить Пухал. На себя ли? За то, что ответила в тон Дхаршики. Девушки вновь замолчали. Пухал глядела на озеро. Дхаршика рвала на клочке очередной листок. В следующем кадре показали уже просторы ванни с двумя высокими, на первый взгляд, заброшенными зданиями вдали, окруженными со всех сторон густой растительностью. А две героини с автоматами на плечах стояли бок о бок в углу экрана. Когда Кришан в первый раз смотрел фильм, его поразила эта сцена, так отчетливо запечатлевшая Дхаршику, Пухал, их жизнь и отношения. Этим девушкам пришлось бросить все, дабы вступить в ряды тигров. Дом и деревню, родных и друзей. И оставив прежнюю жизнь, они привязались друг к другу, почти каждый день на протяжении 7 лет просыпались рядом, но, несмотря на это, готовы были пожертвовать друг другом ради общего дела, даже если понадобится друг друга убить. Это и трогало, и тревожило, и смущало. Кришан догадывался, что обеих наверняка уже нет в живых. Вероятно, они погибли через несколько лет после съемок фильма. Скорее всего, во время очередного теракта. К концу войны они делались все отчаяннее или защищая стремительно сокращавшиеся территории тигров. Странно осознавать, что сейчас он, возможно, идет мимо озера, на которое некогда глядели те девушки. Ступает по той же земле, по которой многие годы назад ходили они. Странно осознавать, до какой степени изменился Кришан с тех пор, как впервые увидел те эпизоды. Каким чужим в ту пору жизни и учебы в Дели представлялся ему северо-восток Шри-Ланки. Точно его самого когда-то отсюда изгнали. Точно после того, как война завершилась, и мир, прежде существовавший здесь, был уничтожен, тоску Кришана по здешним краям не могло утолить ничто. Он в ту пору уже 2 месяца, как встречался с Анджум, и до сих пор не забыл, как ему не терпелось поделиться с ней этим фильмом, чтобы она хоть краешком глаза взглянула на тот уничтоженный мир, который мнился Кришану частью его самого. Он не сомневался, что на Анджум произведет впечатление тот факт, что и Кришан родом оттуда. Пусть он и не во всем согласен с тем, что натворили его земляки. В следующую встречу Кришан рассказал ей о фильме, и они условились посмотреть его вместе. Но это оказалось сложнее, чем он рассчитывал, потому что Анджум по выходным почти не бывала в Дели и чаще раза в неделю видеться с ним не могла. При встрече они, разумеется, сутками не расставались, так что чисто теоретически время у них было. Но в ту пору они, очутившись рядом, могли лишь глядеть и чувствовать на себе взгляд другого. Могли лишь насыщаться и насыщать собою. Так что Кришан, даже вспомнив о фильме, не решился упомянуть о нем, сочтя с беспокойством, что совместный просмотр, сидеть рядом, не обращая при этом внимания друг на друга, занятие слишком будничное, не соответствующее их чувствам. Потому-то фильм, первый и единственный фильм, который они с Анджум посмотрели вдвоем, они увидели только в Бомбее, да и то к концу поездки, в тот первый раз за 4 или 5 месяцев их отношений, когда они не расставались 3 недели, и стремление к трансцендентности, прежде ими владевшее, сменилось возможностью иных, более нежных способов совместного пребывания. Жили они в комнате у подруги Анджум, та как раз отлучилась из Бомбея. Поначалу после поезда чувствовали себя неуверенно, даже неловко, но постепенно освоились. Первые дни курили, болтали, спали вместе, из дома выходили редко и недалеко. Словом, жили как в Дели. С той лишь разницей, что город был другой. Город у моря очень богатый и очень бедный. Город, даже больше, чем Дели, казавшийся маской, миражом, иллюзией, их окружавшей. Вскоре стало ясно, что весь отпуск так жить не удастся, и раз уж им предстоит провести вместе продолжительное время, придется уделять внимание различным духовным и телесным надобностям, которыми они в Дели чаще пренебрегали. Во-первых, им нужно питаться, а поскольку все время есть в кафе они позволить себе не могли, значит, надо готовить, покупать мясо и овощи. Засыпали они теперь более-менее вовремя, а никогда сморит от усталости, ведь если ночью не спишь, днем не пойдешь смотреть город. А они приехали в Бомбей вроде как за этим. У Анджум были в Бомбее друзья, с которыми она познакомилась за годы активистской деятельности. Предполагалось, что она с ними встретится, и Кришан с Анджум впервые выбрались вместе в люди. Его удивило, какой обаятельной может быть Анджум с другими, какой дружелюбной и непринужденной. И он с первой же встречи почувствовал в ней эти качества, но потом позабыл о них. Она постоянно расспрашивала друзей об их чувствах и взглядах, их привычках, укладе жизни, расспрашивала подробно, вдумчиво, с подкупающей искренностью, которая проистекала из неподдельного интереса к их жизни, но отчасти, догадывался Кришан, была обусловлена нежеланием рассказывать о себе. Кришан также заметил, что Анджум старается ни словом, ни делом не намекать на то, что они пара, и хотя это его смущало, он с относительной легкостью забывал о таких моментах, обнадеженный тем, как сблизились они за эту поездку, и тем, насколько более податливой и открытой теперь казалась ему Анджум. Он изучил многие ее невидимые привычки и ритмы, все бытовые наклонности, которые узнаешь только, если проводишь много времени с человеком. Как меняется его настроение в зависимости от времени дня, количества сил, от пищеварения, окружения, и начал осознавать, как выглядели бы более серьезные их отношения, какой была бы их общая жизнь с Анджум. За время совместных готовок и трапез, долгих прогулок, встреч с друзьями, между ними установилась спокойная, почти домашняя близость. За 3 недели, проведенные в Бомбее, упоение и трансцендентность их делийских свиданий сменились нежным и терпеливым сосуществованием. Их по-прежнему омывали непрестанные волны желания, но уже не лишая возможности участвовать во внешней жизни. Кришан по прошлым романам помнил, как стремительно угасает желание, едва люди привыкнут друг к другу, как быстро надежда на трансцендентность, с которой начинается влюбленность, сменяется ощущением защищенности и покоя, безопасностью, привычки и сложившегося порядка. Но за недолгое пребывание в Бомбее он осознал, что домашняя близость вовсе не подразумевает утрату желания, что желание не притупляется, не умирает, но становится глубже, шире, а привычка его лишь усиливает, укрепляет, не заглушая. Так стеклянный колпак защищает слабое пламя свечи, пропуская внутрь кислород, чтобы пламя горело. О фильме они вспомнили лишь накануне отъезда из Бомбея, в последний свой полноценный день в городе, решили свернуть косячок и посмотреть, наконец, кино. Задернули занавески, поставили ноутбук на кровать между ними, зажгли косяк, включили фильм и, все глубже впадая в транс, наблюдали за событиями на экране. Они досмотрели кино до конца, молча прослушали музыку, заигравшую на титрах. Когда фильм завершился, Анджум аккуратно закрыла ноутбук. Оба молчали, не шевелились, не глядели друг на друга, как бывает в кинотеатре, когда по окончании сеанса в зале включается свет, не хочется смотреть на того, кто рядом, словно взглянуть на него означает признать мимолетность той жизни, в которую вы только что окунулись. «Тебе понравилось?» — спросил Кришан. Анджун кивнула в ответ. Фильм задел ее за живое. Она поняла, чем он так тронул Кришана. Они замолчали, по негласному соглашению решив еще немного побыть наедине со своими мыслями, дабы впечатление от фильма не развеялось. Небо уже становилось лавандово-золотистым. Близились сумерки. Вскоре пора выходить. Они решили в последний вечер пройти всю Марин-Драйв. Длинную S-образную дорогу вдоль крутого изгиба юго-западного побережья. Эта дорога носила то же название, что и шоссе в Коломбо, близ которого Кришан жил в детстве, только была несравнимо величественнее. Они собрались, на поезде доехали до самой южной из станций маршрута, а оттуда на рикше до нижнего конца Марин-Драйв. Солнце только что село, но бетон еще источал зной. Они шли по широкой дороге, справа от них по шоссе проносились машины, сзади тянулись в монументальное небо жилые высотки, слева негромко плескалась вода, а рукотворные камни, и до самого горизонта раскинулся океан. Они болтали о разном, о чем именно Кришан не помнил, глядели в пространство поверх толпы студентов, прохожих, парочек, любителей бега, пассажиров, спешащих на пригородный поезд. И лишь когда Кришан и Анджум миновали половину променада, речь снова зашла о фильме. Они присели на бетонный парапет, смотревший на океан, закурили, заговорили об отношениях между двумя героинями и о природе дружбы. Каждая из девушек явно очень ее ценила, но упрямо не желала этого признавать. «Сцена у озера не выходит из головы», — призналась Анджум, глядя в темнеющее небо. Та самая сцена, в которой Пухал и Дхаршика заявили, что ради общего дела готовы убить друг друга. Анджум сочла, что Дхаршика сказала эти жестокие слова, дабы уязвить подругу. Вероятно, Дхаршика таила на Пухал обиду и решила ей отомстить. Такие глубокие невысказанные обиды бывают лишь между людьми, которые очень любят друг друга, но при этом чувствуют, что способны причинить друг другу сильную боль. Они нуждаются друг в друге, но упрямо этого не признают из боязни стать уязвимыми. Такая жестокость часто встречается в отношениях между близкими друзьями или членами семьи, когда люди зависят друг от друга, но при этом стесняют и ограничивают друг друга. Такая жестокость – неотъемлемая часть отношений между любящими. Наблюдая за тем, как общались друг с другом Пухал и Дхаршика, Анджум невольно задавалась вопросом, не кроется ли за их дружбой нечто гораздо большее между дерзкой, самоуверенной и напористой Дхаршикой и мягкой, дружелюбной Пухал. Нечто почти эротическое в том, как то бесстыдно, то кротко они встречаются взглядом, как ищут друг друга глазами, а потом отворачиваются. Анджум высказала это на едином дыхании, как ясную, совершенно оформившуюся мысль, которой она поделилась, лишь обстоятельно обдумав, по своему обыкновению. Кришана ее предположение удивило, ему такое никогда не пришло бы в голову. И он уточнил у Анджум, действительно ли она считает, что девушки крутят любовь, в чем лично он сомневается, учитывая строгости их военного быта. Анджум равнодушно пожала плечами, точно правдоподобие собственного истолкования ее ничуть не заботило, отвернулась и уставилась на океан, рассеянно теребя кольцо на среднем пальце. «Этот фильм мне напомнил», — сказала она, помолчав, — «древний сборник буддийских стихов. Я недавно его прочитала. Сборник составили между 6 и 3 веком до нашей эры буддийские монахини со всего субконтинента. Потом перевели на пали, и с тех пор он бытует в традиции как отдельное сочинение. Авторы стихотворений принадлежали к разным слоям общества. Были среди них женщины и угнетенных, и высших каст, и служанки, и знатные дамы. Все они почитали Будду и освобождение, которое ждало последователей его учения об избавлении от привязанностей. Некоторые стихотворения удивительно подробно описывали обстоятельства, приведшие к тому, что их авторы обратились к учению Будды. Были среди них и незамужние женщины, укрывшиеся в монастыре, дабы избежать принудительного брака с Немилом. Были среди них и замужние женщины, искавшие в монастыре спасение от тягот домашней работы и от нежелательных сексуальных притязаний супругов. От того, что ныне назвали бы изнасилованием в браке. Одни стремились избавиться от сексуального насилия, которое над ними изо дня в день чинили мужчины из высших каст. Другие стремились избавиться от немилосердного пыла собственного мощного либидо и неуправляемого полового влечения. Остужали страсти буддизмом. Многие женщины, продолжала Анджум, становились монахинями, чтобы избыть горе из-за безвременной смерти дочери или сына, брата или сестры. Учение Будды о смерти оказывалось единственным утешением, помогавшим осмыслить их муки. Иными словами, 2500 лет назад все эти женщины оставили свои дома и семьи, дабы снискать в монашестве свободу от общества, в котором они родились. И это напомнило Анджум историю Пухал и Тхаршики, а равно и прочих женщин, вступивших в ряды черных тигров. Подобно буддийским монахиням, из-за пережитого несчастья они отказались от привязанности к собственному телу. Подобно монахиням, они присоединились к движению за свободу, движению, которое, как и буддизм, основал и возглавил мужчина, движению, посулившему, как им казалось, не только возможность освободиться от властей Шри-Ланки, но и по-настоящему немедленно освободиться от ожиданий и тенет общества, в котором они росли. Кришан понимал, что сравнение, сделанное Анджум, отчасти справедливо, ведь он не раз видел интервью с женщинами, служившими в рядах тигров. И эти женщины признавали, что тигры помогли им избавиться от патриархата, свойственного тамильскому обществу. Он не раз читал о том, что многие из этих женщин так или иначе подвергались насилию со стороны мужчин, служивших в оккупационных войсках. Что даже ту смертницу, которая в 1991-м убила премьер-министра Индии, в юности изнасиловали индийские солдаты, стоявшие в Джафне. Речь о Радживе Ганди. Годы жизни 1944-1991. Анджум рассуждала с уверенностью, за которой явно скрылось нечто большее. Точно она полагала, что ей Пухал и Тхаршика ближе, чем Кришану. Точно невольно почуял Кришан, она стремилась присвоить то личное, что он пытался сообщить ей о себе. Такое отношение Анджум смутило его, хотя он сознавал, что отчасти оно оправдано, и не только потому, что Пухал и Тхаршика, возможно, как и Анджум, стремились к чему-то за пределами гетеросексуальности. Но что важнее, потому что они, как и Анджум, но не Кришан, в силу убеждений избрали путь, требовавший отречься от обыденной жизни, оборвать все связи с родными и обществом, дабы целиком и полностью посвятить себя делу. Кришан вспомнил, что в присутствии посторонних Анджум старалась не прикасаться к нему и представляла его всегда как друга из Дели. Все это, казалось бы, она проделывала ненамеренно, без определенной цели. Однако в такие моменты Кришан неизменно понимал, что не вправе принимать их отношения как должное, что вскоре ей захочется уйти, а значит и вместе им больше не быть. Разумеется, он и так все это знал, поэтому и тревожился с момента знакомства с Анджум. Но в эти 3 недели он ухитрялся не думать об этом. Прятался от этих мыслей за установившейся между ними родственной близостью и спокойствием. На это и намекнула Анджум, сравнив себя с Тхаршикой и Пухал, догадался Кришан, рассматривая ее задумчивое, почти мечтательное лицо. Неугрюмое, хмуриться было не в привычках Анджум, но милое и сияющее. Она явно надеялась, что Кришану хватит смекалки понять, к чему она клонит, и ей не придется утруждать себя откровенными объяснениями. В их последний вечер в Бомбее Анджум попыталась мягко напомнить ему, что она не такая, как он. Ее жизненный путь уже предопределен, а ему нужно найти свой. И в это мгновение, отвернувшись к волнующемуся во мраке морю, Кришан с неизбежностью осознал, что им придется расстаться. Будто в его сознании вдруг произошел тектонический сдвиг, и этот сдвиг вселил в него не тревогу и не отчаяние, как бывало прежде, а молчаливую убежденность, что и перед ним простирается путь, что и у него есть своя история и судьба. Именно в этот вечер, сидя подле Анджум, за спиной Бомбей, впереди океан, Кришан без малого 7 лет, почти всю свою взрослую жизнь, проведший в Индии, впервые подумал о том, чтобы вернуться на родину, оставить исследования и планы, связанные с научной карьерой, и посвятить себя работе на Северо-Востоке. Эта мысль, несомненно, уже вызревала в его уме под влиянием не только интереса к войне, но и отношений с Анжум, примера ее жизни, подчиненной мечте об ином мире. Кришан опечалился не столько от неминуемого расставания с Анжум, сколько с жизнью, к которой привык и в которой ему уютно. Но сильнее этой печали было предвкушение, вдруг охватившее все его существо, предвкушение, сопряженное с отказом от себя, с подчинением высшей цели, с возможностью забыть о сложностях, связанных с любовью к той, кто не может быть с ним, и посвятить себя строительству нового мира, того мира, который подарит ему ту же свободу, какую он чувствовал с Анжум, но без отчаяния и печали, мира, который отберет его у той, кого он любит, но в то же время и сблизит их. Они молча докурили и все так же в задумчивости побрели дальше по Марин-Драйв. И хотя ничего особенного не произошло, и хотя о фильме они разговаривали отвлеченно, вне всякой связи со своими взаимоотношениями, казалось, оба чувствовали, что достигли некой поворотной точки. Словно события, начавшиеся 5 месяцев тому назад, когда Анжум и Кришан встретились взглядом, теперь подошли к концу. Быть может, повинуясь этому чувству, они впервые за все это время взялись за руки, но не крепко ладонь в ладонь, а свободно и нежно переплели мизинцы. Стемнело. Тротуар озаряло сияние высоких уличных натриевых фонарей вдоль тянувшегося справа шоссе. Слева в теплой ночи мерцало море, отраженное свечение города колыхалось в его волнах. Справа вдоль изгиба берега уходили вдаль многоэтажки, образуя линию горизонта. Первая из бесконечных линий зданий, составляющих остров Бомбей, зданий, в крошечных ячейках которых теснились десятки миллионов борющихся и страдающих людей со всей страны. Такая богатая и густая концентрация человеческих жизней, что в существование подобного места невозможно поверить, пока не увидишь его своими глазами. Кришан и Анжум шли, держась за руки, и казалось, будто бы перед ними кристаллизуются две противоречащие друг другу возможности освобождения, какие сулит земное бытие. С одной стороны, возможность, которую чувствуешь всякий раз, как сталкиваешься с огромным числом людей, живущих в одном месте. Возможность отыскать среди этих миллионов одного или нескольких человек, с кем будешь счастлив. С другой стороны, возможность, которую чувствуешь всякий раз, как вглядываешься в бескрайний, бессветный простор ночного моря. Возможность освобождения, связанная с забвением, с отсечением связей, с путешествием в неизведанное. Кришан крепче сжал руку Анжум. Она взглянула на него, он посмотрел на нее. На ее высокую грациозную фигуру в желто-серебристом ореоле города. И она показалась ему такой же, как в первую встречу, как в ту ночь в поезде, когда за окном проносилась во мраке сельская местность. Такой же печальной, страстной и убежденной. В этот миг Кришан был уверен, что никогда ее не забудет. Он не сводил глаз с Анжум, с ее строгого профиля, с ее ранимого взгляда. Он буквально чувствовал, как ее образ проникает в его зрачки, осторожно отпечатывается на сетчатке и остается там навсегда, точно тень или калька, сквозь которую он отныне будет смотреть на все. Может быть, и поэтому, подумал тогда Кришан, с годами слабеет зрение, не от старости, не от болезней, не от того, что портятся роговицы, хрусталики или те безупречно отрегулированные мускулы, которые их контролируют, а потому что такие вот образы копятся за время краткого земного бытия, образы великой красоты проникают в глаза и накладываются на все, что видишь после, так что со временем все труднее видеть и замечать окружающий мир. Хотя, пожалуй, теперь, проведя 4 года на родине, Кришан это осознавал, шагая в хвосте похоронной процессии к месту сожжения за гробом Рани. Той самой Рани, что видела много такого, чего не сумела забыть. Хотя, пожалуй, тогда, в Бомбее, он был наивен. Пожалуй, со временем наше зрение туманит не только образы красоты, но и образы зверств, насилия, а его мгновение для некоторых людей такая же часть жизни, как мгновение красоты. те и другие образы появляются, когда мы меньше всего ожидаем, и преследуют нас потом. Те и другие оставляют на нас отметину или клеймо, ограничивая остроту наших глаз.